Глава 20. Не беспокойся, милочка. На улицах под ногами, как в отхожем месте, расплываясь, чавкала липкая жидкая грязь. Круглыми мутными вонючими плевками серели лужи. Небо, забросанное скомканной грязной бумагой, мокрыми тряпками, нестиранным рваным бельем, слезилось, роняло вниз холодные нити мертвой слюны. Было скользко и холодно. Толпа на тротуарах двигалась тихо, осторожно ступая, засучив концы брюк, высоко подняв юбки, засунув руки в карманы, спрятавшись в воротники и надвинув шляпы. На заборах и витринах магазинов плакали, кисли от дождя белые бумажки. «Братья-христиане, настал час, когда мы должны спросить себя, идем ли мы с Христом или против Него?» Толпа, слепая, озябшая, ползла мимо, не замечая. Кто с большевиками или помогает им, тот снимает с себя крест и идет против Христа и церкви его. Они шли, почти все с крестами, на золотых цепочках, на серебряных, на шнурках. Но не все ли равно? На фронте положение было безнадежное. Ну, безнадежное, ну и что же? К чему кресты, Христы? Не поможет, нет, все равно. Закрытые шляпами, зонтиками, они не хотели думать, все равно. В дождь хорошо сидеть у огня, под теплым одеялом, дремать. Если мы христиане, то не страшны нам большевики, как не страшны бесы силы креста. Позорно христианину, осененному силой креста, бояться силы бесовской. Позор. Зачем же? Нет, это не нам. Зачем бегут с фронта? Это им, бесы, сила бесовская. У камина светло, не страшно. Везде перед иконами лампады неугасимые. Не страшно, холодно, скучно только. Не сумев защитить Родины, защитим хотя бы семьи наши. Для сего образуем дружины креста. Злоба трясет мелкой дрожью. Сколько? Проклятый Брест. И опять, опять. Они бегут. Неужели новый позор? Не пускать их. Наставить кругом пулеметы. Загородить трусам дорогу. Семьи. Разрушают уют. Загадят комнаты. На улицу выкинут. Холодно, скользко. Нас не будет. Уничтожат всех. Кафе манили их. Там тепло, уютно. А Родина-мать изнывает в крови и страданиях. Ножи палачей повисли над ней. Руки убийц терзают ее и хотят стереть самое имя России. Будут немцы, китайцы, французы. России русских не будет. Стена кусками роняла размокшую бумагу. Ветер подхватывал черно-белые кружева воззваний, тискал в грязь, швырял на тротуары. Вывески скрипели. Недалеко стучал завод. Сотни рабочих чинило пулеметы. Люди в погонах с винтовками стояли у них за спиной. «Спешите же в наш стан, в русский стан, стан демократии!» Толпа ползла. Из ресторана пахло жареным мясом. Бифштекс с кровью очень вкусен. В подвале, забившись в угол, грызла руки жена Иванова. Его вчера расстреляли на дворе завода. По подозрению. Нас ждут там, ждут как спасителей, и мы должны идти. Брызги грязи липли на сапоги, на короткие английские шинели. Винтовки, сложенные из черного ореха, резали плечи. Огромные вещевые мешки и сотни патронов гнули к земле. Скользко и сыро. Песня путалась, обмазанная грязью, глохла. Эту войну не мы начали, а большевики. Они и погибнут. В кафе хорошо. Фронт еще далеко. Ну и хорошо. Там голодают. В далеком красном там. Пусть. Не умеют жить. Мы умеем. Мы все можем. Мы накормим всех. Не хотят? Не надо. Будем смеяться. Живем с сетей вас. Спокойнее вас. Хотя у вас всякие усовершенствования – совнархозы, центра спички, комбеды. Только вот есть вам нечего. Сцепщик, трусливо озираясь, нырял под вагоны. Черные руки с усилием накидывали тяжелые цепи. Красные вагоны прыгали, покачивались. Из окон и дверей хохотали. Сильно несло спиртом, визжали женщины. Добровольцы уходили на фронт. Правы советские газеты, говорящие, что в России в смертной схватке встретились два мира. Два мира – мир справедливости и мир измены и хулиганства. Мир христианский и мир антихриста. Мир адмирала Колчака и мир шляпного торговца Лейбетровского Бронштейна. Колокола говорили нежно, едва слышно. Ладан застилал глаза. «Господу помолимся!» Живот у батюшки был круглый, а риза блестела золотом. Ветер не унимался, белые лохмотья трепались на стенах. Что большевики обещали и что дали? Обещали, дали, мир, гражданскую войну, натравили рабочих на крестьян, волю двуединую монархию, Ленина и Троцкого, хлеб, голод. Большевики обманули, мы не обманем, мы все дадим. Стремясь обеспечить крестьян землей, на началах законных и справедливых, правительство с полной решительностью заявляет, что впредь никакие самовольные захваты ни казенных, ни общественных, ни частновладельческих земель допускаться не будут, и все нарушители чужих земельных прав будут предаваться законному суду. Лошади были сытые, зады у них лоснились, широкая спина кучера мягко покачивалась. Бутовы ехали на вокзал. «Ты, Шурочка, не беспокойся. Поездка в Японию обеспечит нас на всю жизнь. Митя, я не беспокоюсь, но зачем это сейчас? Ведь мы сыты и хорошо. Лучше быть вместе теперь. Смотри, все бегут из Омска. Я боюсь, что ты не успеешь вернуться. Они придут. Ах, это ужасно. Не беспокойся, милочка, их отгонят. Я вернусь, все будет хорошо. Не беспокойся, милочка». Рессоры плавно опускали и поднимали экипаж. У вокзала стояла вереница пролеток, телег, тарантасов. Уезжающих на восток было много. На запасных путях беженцы жгли костры. Грязное белье на небе набухло. Вода текла с него ручьями. По улицам было трудно идти, скользко, холодно. Платформа черная блестела. На больших ресницах Бутовой висели горячие капельки. Не дождь, слезы. Не беспокойся, милочка.